забирая длинной комбинацией сразу двоих. «Ты как тут?» Он обернулся на меня, глаза холодные, как стальные. «Все, как ты приказывал». Меч прошел сквозь тень бездны. «Держу, как сказано». Илья вскинул щит, шагнул ближе. Грязь плеснула под его массивным телом. «Развлекаться и без меня? Черт, сколько же их тут?» «Копать не перекопать. Почему трупы не исчезают?» Спрашиваю я. «Скорее всего, потому, что в них добыча. Ты упоминал утром», — объясняет свое видение мечник. «И точно, я наклоняюсь, заглядывая в интерфейс. Получим предмет — фрагмент осколка молнии». Юля, подключившись к сражению, метнула исцеление в уже успевшего пропустить удар танка. Но тут же остановилась, глядя на разруху. Таверна в руинах, чистокол в щепке, храм во льду, как в коконе. «Майк, а это реально восстановить?» «Да». Я сжал клинки, переключился на еще одного противника. «Починим. И приют странников тоже, не волнуйся». «Майк». Леон рубанул еще одного и отскочил от встречной атаки, уворачиваясь от массивной цепи. «Ты оставил меня тут, чтобы проверить. Я держу слово. Теперь ты вернулся. Что дальше?» «Турнир», — ответил я, подбирая еще один фрагмент. «Отборочные начнутся через час. Мы снова уйдем, ты держишь. Сколько сможешь?» «Сколько надо». Убил он еще одну тварь, но отводя глаз. «Идите, я справлюсь». Илья хмыкнул. Щит опустился в грязь. «Давайте в группу собираться, что ли? И где наши новички?» «И меня пригласите», — сказал Леон. «Я перед уходом на вас эффект повешу. Будет полезен в битве». «Это какой?» — спрашивает недоверчивый танк. «Скорость передвижения и атак. Действует сутки. Надеюсь, на турнирных боях поможет». Мы собрались в группу. Иконки интерфейса пополнились еще одним именем. Леон. Уровень 90. Без клана. Класс «Разящий клинок». Он взмахнул своим бликующим мечом, и по нашим телам прошлась красная вуаль, которая также быстро растворилась в воздухе. Под полоской жизни появилась пиктограмма эффекта, про который он говорил. Вспышка. Фес и Кира появились в игре. Монах тут же поскальзывается на черном трупе, поверх которого он возник. «Это что за хрень? Где мы?» «На Уралисе», — поприветствовал его Илья. «Наш форт». «Был». «Добро пожаловать». «Ну и жесть! Все порушили, сволочи! И сколько ж тут мертвятины!» — поморщился бездоспешный, принимая мое приглашение в отряд. Охотница поспешно вскинула лук, не зная, чего ожидать. Эти несколько секунд адаптации в резко изменившейся обстановке любого выбивают из колеи, если оказываешься посреди боя. Из сражения мы отступили, оставив Леона выполнять его работу. Я подметил для себя, что к текущему моменту свою задачу он выполняет блестяще. Еще раз глянул на храм. Ледяная тюрьма потрескивала, но держалась. Осада продолжалась, и я не знал, когда она кончится. Может, никогда. По крайней мере, до закрытия портала. Эх, поспешили мы развернуть тут базу. Чтобы как-то упростить жизнь бойцу, я все еще, поддерживая перерождение и будучи наготове отвечать, если что, пробежался и собрал все фрагменты. Подобрав такой, труп со временем исчезает, расчищая пространство. Время позволяло. Когда закончил сбор, отбившись от нескольких тварей, переключившихся на меня, вернулся к основной группе. Фрагментов осколка молний собрано 504 из 1000. «У нас все готово?» — спрашиваю у всех, развеивая включенный эффект служителя стихий. «Да вроде бы», — пожал плечами танк. «Давай, тяни нас». Фес ухмыльнулся. Кира кивнула. Юля сжала копье. Рита лениво зевнула. Глянул на мечника, держа мыслеобраз на телепорте. Он продолжает сражаться, но мой взгляд заметил. «Идите! Я справлюсь!» — крикнул он. А я, сделав глубокий вдох, исключил Леона из группы, чтобы ненароком не забрать его с собой. И способность обратно ушла в откат. Снова доверяю ему целостность форта. Вернее, того, что от него осталось. Меня немного успокоило то, что я увидел. Беспрекословное следование приказу. Он не сделал ничего лишнего. Мог, конечно, давно кому-то написать и сообщить. Но что-то мне подсказывает, что не делал он этого. Все мы вывалились неподалеку от распорядителя арены. Грязь, успевшая налипнуть к нам на Ауралисе, капала на раскаленную мостовую. Полдень в Иридиане был чрезвычайно жарким. Команда вынырнула следом и принялась вытираться и отряхиваться. Жара ударила в грудь, придавила своим весом, солнце пекло. Пыль скрипела под ногами. Площадь кипела. Тысячи игроков сновали. Их голоса сливались в низкий гул, как рой пчел. Воины в сияющих доспехах, маги в легендарных мантиях, посохи, луки, мечи и питомцы. Все толкались, кричали, спешили к Колизею. Кто-то из этой толпы сегодня будет нашим противником. Мне даже интересно, чему мы научились, и реально ли вообще выполнить это задание. «Идемте, а то на регистрацию опоздаем», — сказал я и кивнул к центру площади. Мы двинулись через толпу. Она текла, как река, билась и бурлила. Из гомона я выдирал бессвязные реплики других игроков. «Ставлю сотку на легион!» «Тох, где мой щит? Мать твою, ты обещал вернуть перед боями!» Вокруг мелькали лица. Потные, грязные, злые, возбужденные. Торговцы, что из местных, орали, тыча в лотки. Кольца, зелья, амулеты, свитки. Колизей, к которому мы приближались, рос с каждым шагом. Его стены вздымались, как скалы, отбрасывая тень на площадь. Над всем этим великолепием уже гудел рев трибун. Толпа регистрирующихся тянулась десятками метров, и мы пристроились, заняв свое место в рядок. Полчаса до первых боев. Успеть бы. «Зрители или участники?» NPC смерил нас, подошедших к вратам, своим суровым взглядом бывалого воина. «Участники. Группа от странников», — обозначил ему я и во всплывшем системном уведомлении свое участие подтвердил. «Пятеро участников без замен. Лидер Майкл. Все верно?» Я кивнул. Он ухмыльнулся, перо скрипнуло по грозбуху. «Подтверждено». «Готовьтесь, мясо! Бои вот-вот начнутся!» Глава 17. Сырое подземелье Колизея, освещаемое рядом чадящих факелов. Это место пропитано потом, пылью и жаждой битвы. Потолок туннеля ходил ходуном. Под сводом неровен час пойдут трещины. Группа впереди мешкает и тупит. И нам в спину уже упираются следующие участники. Возникает пробка. «Стоять! Сверка!» — басит страж, останавливая группу перед нами. В полутьме кулуаров боевая звезда из наших гипотетических противников встала перед местным. «Мы только что зарегистрировались!» — истерично, даже визгливо отвечает неопознанный голос. «Твою ж мать, ну что там так долго?» — выругался кто-то позади нас. «Проходите! От входа налево! Ряд 18! Не задерживать!» — отвечает охранник, и мы, наконец, продолжаем движение. Нас определили по правую руку от входа. Ряд 13. Не вступая в лишние споры, а в таком гвалте из оров, выкриков и громких комментариев это сделать практически нереально, вышли на свет. Я шагнул вперед, придавливаемый жаром и солнечным светом. прищурился. Толпа орала со всех сторон. Гул бил в уши. Я мотнул головой, отбрасывая наваждение. Приключения на полчаса. Зашли и вышли. Нечего тут рассусоливать. «Черт-то толкучка! Бесит!» — плюется Илья. И я слышу, как его щит на спине зацепил стену. Он пыхтел и был явно недоволен. Еще бы, в такую жару в полном латном доспехе. «А что ты хотел? Главное событие года началось». Пожал я плечами и стал взбираться по массивной каменной лестнице, уходящей чуть ли не в небо. Настолько Колизей был большим. Юля семенила сзади нас, обнимая копье и осматриваясь по сторонам. «Как думаете, скоро наша очередь?» «Чем быстрее, тем лучше», — откликается танк, переставляя громко бряцающие сапоги по каменным ступеням. «А чё вы такие смурные? Гляньте только, какой масштаб! Как тут весело!» Видение ситуации Феса меня поражает. Мы сюда не развлекаться пришли. Но, впрочем, если мы не разделяем его настроение, это совсем не значит, что и ему нельзя повеселиться. «Сосредоточься, слажаем!» Я пытался перекричать вопли. «Будет совсем не до веселья!» Я глянул сурово через плечо, и парнишка меня понял. Сдвинул брови, кивнул. Кира со своей кошкой тактично отмолчались. Каменные скамьи стали нашим пристанищем на этот день. Разместились между двумя группами других участников, которые были так поглощены зрелищем, что нас и не заметили толком. А поглядеть было на что. «Газировочки бы!» Жалобно выдавил Илья и тут же добавил. «И попкорна». «Не отвлекайся», — буркнул я. «Следи за игроками». Столичные маги готовили арены для каждой группы индивидуально. Фантазия у них была богата, потому сейчас мы лицезрели сражение посреди ледяной пустыни. Прохлада вечных льдов добивала даже наверх. Так что в какой-то мере все радовались, что этот бой уже долго не кончается. «О-хо-хо!» Голос, знакомый почти каждому, кто хотя бы чуть-чуть поиграл в арк. «Вы только посмотрите! Это же комбинация из летящего бога молнии и веера стрел! Сокрушительный урон! Ребята хорошо подготовились! Ха-ха!» Несменяемый комментатор арены, басистый, колоритный, он трудится здесь столько, сколько я помню свой игровой опыт. Это из местных, так что неудивительно. Но могу предположить, что и скин к нему подключен мощный. Больно он уж на человека смахивает. «Гля!» — тычет в арену пальцем в латной перчатке Илья. «Он, тот танк, неплох!» — указывает он на паладина, который впитал разрушительную комбинацию из тысяч стрел с проникающим эффектом молнии. «Чернокнижник в хлам, в мусорку! Ха-ха! Но как же хорош этот берсерк!» Развлекает толпу комментатор. Бой был динамичным, команды сбиты, работают уверенно. Это буквально первый бой, который я наблюдаю на отборочных. И моя уверенность в том, что мы хотя бы их проскочим, улетучивалось с огромной скоростью. Что тут говорить, три зеленых новичка, танк-рейдер и одиночка-ассасин. Посмешище. И наши сутки на подготовку куром насмех. Ох, переоценил я наши возможности, переоценил. «Бой завершается. Команда из Линдвурмов проходит в основную сетку. Поздравляем!» Славит победитель и оратор, а трибуны взрываются ревом. «Что ж им не имется-то? Это ведь только начало!» «Майк, а мы вообще...» Ткнула меня в бок рыжая, а я просто закрыл лицо ладонью и размышлял. «Не знаю, Юль, не знаю». «Следующий бой! Магия, что же нас ждет? «О, да это же дикие заросли!» Поле боя ненадолго очистилось от иллюзии снежной пустыни, когда игроки ее покинули. И тут же стало сменяться на дикорастущий кустарник, шипастый, с гигантскими листьями и цветами, похожими на плющ. Пару мгновений, и вся арена затянута этим труднопроходимым буреломом из листвы, веток и колючек. Незавидная арена для тех, кто полагается на мобильность и ближний бой. И скрытность. Миновал час. Затем следующий. Энергия и запал у голдящих с трибун не кончались. Каждый новый поворот воспринимался как нечто невообразимое. А комментатор с все тем же живым и басовитым голосом объявлял следующий поединок. Я честно смотрел на каждое сражение, подмечал детали, тактики и сделал для себя определенные выводы. Были они неутешительные. Для того, чтобы экстренно сообразить, что делать, от наблюдений за боем пришлось оторваться. Я изучал вкладки интерфейса, в частности, задание Бога. Нужно понять, с чем мы столкнемся, когда проиграем. Почему «когда»? Потому что спасти нас может только чудо. Или еще какой произвол того, кто этот мир создал. Задание «Вени Види Вики». Цель. Бог битвы Наргант, покровительствующий воинам, требует победить в турнире и забрать главную награду. Награда неизвестна. В случае отказа Бог отвернется от вас, оставив после себя проклятие трусости. Эффект проклятия. Ваш урон в сражениях с другими игроками навсегда снижается вдвое. Репутация с Богом битвы Наргандом снизится до презрения. Все особые эффекты, дарованные Богом, перестают действовать. Я раз за разом перечитываю условия, которые выставил мне Наргант. Эффект проклятия, конечно, шокирующий, но не смертельный. Просто урона мне потребуется еще больше. Также вечный бой терять бы сильно не хотелось. Эта пассивка доказала свою состоятельность в минувшем сражении на Ауралисе. Но и это можно пережить. Добыть эффект восстановления жизни от урона с помощью предметов или зачарований на оружие. Но в этих размышлениях, связанных с неизбежным поражением, моя темечко царапала какое-то несоответствие. Что-то было не так в этом задании. «Эй, Илюх!» — оторвал я от просмотра танка, который уже что-то жевал. «Глянь-ка, я дурак или лыжи не едут?» И отправляю ему полный текст своего задания. «Ну а что? Мы помним, что если просрем, тебе будет несладко», — проживав, ответил он. «Да я не про это. Ты видишь условия, цель. Пытаюсь я сам докопаться до истины через обсуждение». «Ну да, требуется победить в турнире», — не понимает он. Таращится на меня, как на новые ворота. «Ну а строчку, что со мной будет в случае отказа, прочитал?» И тут я заметил явный мыслительный процесс на его лице. Он хмурил брови, закатывал глаза, поднимал руку, чтобы что-то сказать, но останавливался. Но вскоре, когда шестерни встали как надо, выдал. «Так это, тут же написано только «если ты откажешься». Типа «Бог тебя трусом будет считать». «Про поражение ни слова», — заключил он. И я понял. «Бинго!» Даже название проклятия говорит само за себя. Проклятие трусости. Это не проклятие слабости или еще чего. Он не оштрафует нас, если мы проиграем. Подвожу я черту. Жить стало легче. «Погоди, ты что это, проигрывать собрался?» — нахмурился друг. «Чё этого тут у вас?» — вклинился Фес. «Да ничего я не собирался». «Но ты сам погляди, что на арене происходит». «Ну да, как бы помягче». Пожал танк плечами, выбрасывая бумажку от булки, которую где-то раздобыл. «Ядрен батоны разбрасывают! Я вообще хрен знает, как выживать буду!» Полуистерично заключил монах, скались как безумец. Стрелу хаоса от демонолога из прошлого боя, помните? Не хотел бы я такое словить. Да уж, не завидую я тому друиду, согласился Илья. Мальчики, все получится. Давайте постараемся. Неуверенно, вопросительно вступила в разговор Кира. Рыжая, заметив этот благой порыв, тоже кивнула, присоединяясь к сказанному. Это мелочно, но меня успокоил тот факт, что я не поставил на кон в этом турнире всю свою корову. Задним числом каждый умный, но я сейчас предпочел бы быть не здесь, а качаться на Ауралисе вместе со своей группой, вместо того, чтобы вступить в ту дешевую перепалку с Исааком и поддаться на провокацию. Однако в каждой ситуации нужно искать плюсы. Мы поучаствуем. Покажем минимум своих возможностей, быстренько вылетим, никому не запомнимся и будем беспощадно качаться. Это идеальный расклад. Даже гипотетическая победа с неизвестной наградой за божественное задание меня так не манит, как желание сохраниться на как можно более длительный срок. Конечно, рано или поздно придется вылезать из нашей норы, но лучше быть к этому максимально готовыми. А сейчас нас просто закатают в асфальт. Без шансов. Я уже мысленно прикидывал, чем займусь, когда мы отсюда вылетим. Мне надо уровни себе и группе поднять, навыки прокачивать, в особенности Илье и Юле. Сгонять за осколком дерева. Помочь Леону, если он еще не свалил, защитить остатки форта от нападающих из бездны. И сам форт бы идеально было починить. Плюс поискать возможности для постройки храма по заданию. А на арену вызываются следующие участники. Обе команды – дебютанты. Поприветствуйте же их. Команда «Странники». Их противники – гильдия Аль-Муалим. Проскандировал комментатор, и толпа взорвалась новой бурей оваций. Я было хотел выбросить из головы его вопли, чтобы продолжить строить планы. Как меня, сразу с трех сторон стали трясти за кольчужный доспех. «Эй, эй, Майк, это нам! Наш бой!» Пялятся на меня четыре пары глаз. Наврал, пять. Глубокие, желтые глазища с вертикальными зрачками тоже смотрят. «С надеждой?» «Совсем с ума сошел, это же просто не игровая пантера!» «Майкл!» «Соберись!» Я резко встал, ощутив ломоту в затекших руках и ногах, и сам себе кивнул. «Я должен попытаться!» «Смотри, Наргант, я поддаваться не буду!» Вспышка телепорта выдернула меня с трибун, швырнула на арену. Ноги коснулись земли, я тотчас вооружился, глянул вокруг и на союзников. «Мы будем сражаться посреди пролеска», с довольно ровной местностью и редкими деревцами, за которыми могут прятаться бойцы дальнего боя. Хорошая арена. Травка блеснула росой, воздух был свеж, шум ветвей тонул в реве трибун. Я шагнул вперед, сжимая кинжалы, чьи лезвия ловили отблески солнца. Их главарь, судя по всему, выступил из тени. Бородач, здоровенный тесак, удерживаемый обратным хватом, глаза сверкают злобой и какой-то первобытной яростью. «Какие люди! Знакомые лица! Сам Бог дал мне этот шанс!» «Черт побери!» Я узнаю этот голос. «Тот араб?» Я всмотрелся в его персонажа. Игрок Фарад, уровень 28. «Вот ж кого не ожидал тут увидеть!» Буркнул я, но прикинул, что бой будет не самым жестким, как мне рисовалось изначально. «О, басмач!» — гоготнул Илья и стукнул клинком в свой щит. Комментатор выдал бас. Его голос разливался над всей ареной, с этой точки особенно ярко. «Дебютанты на лужайке! Странники против Аль-Муалим! Кто выживет в этой мясорубке?» Наш противник, кажется, затаил на меня обиду за ту дуэль. Вот так совпадение, конечно. Оказаться друг напротив друга на отборочных. Он, как и тогда, показал свой козырный жест, проведя пальцем у горла. «Ну, глянем». «Вы его знаете, что ли?» Со сложенными на груди руками выступил вперед Фес. «Выглядит расслабленным, но уже видно, что он готов ворваться в бой в любой момент». «Так уж вышло», — кивнул я. «Деритесь!» — громыхнуло над головой. Фарат рванул ко мне, взметнув листья под ногами. Кинжал вылетел из-за спины широким замахом, целя мне в грудь. Я скользнул в бок, встретил его лезвие вихрем. Воздух завизжал, ветки, порубленные всполохом, осыпались на землю. Он увернулся, выгнувшись и отпрыгнув. Я шагнул следом, не давая ему разорвать дистанцию и переключиться на кого-то из моих. В момент атаки сменил стихию на лед. Рубанул удлиняющимся клинком в трапецию. Вышло кривовато, но острие задело плечо. Первая кровь брызнула. Он зашипел, отскочил. Комментатор взревел. «Атака ледяным кинжалом! Как необычно! Постойте-ка, у них что, дуэль? Невероятно!» Надрывался ведущий. Я с первых секунд, поглощенный скоро начавшейся битвой, не смотрел по сторонам. И вот что я вижу. Мои союзники в нескольких шагах позади, невидящие врагов, просто стоят и озираются по сторонам. Команду Фарада я и вовсе еще не видел, где бы они ни были. Но тут, как черти из табакерки, три воина-араба вынырнули из кустов. Мечи сверкнули, доспехи загремели, первый рванул к Илье. Щит танка встретил клинок. Металл звякнул, брызнули искры. Здоровяк качнулся, взревел, с ноги вдарил в грудь противника. Второй прыгнул ко мне. Я увернулся, перекинув стихию на землю. Камнедробителем раскрошил ему колено, пригнувшись к земле от удара. Он споткнулся, сделал несколько кувырков и встретил лицом дерево. Фес шагнул к третьему, к дородной женщине. Кулаки полетели быстро, врезались в челюсть, хруст костей разнесся над ареной. Воинственная женщина эти удары будто не ощущала. Кровь хлынула из ее рта, а она стояла, издевательски хохоча и принимая удары на себя. «Что за тактика, дикари какие-то?» Охотница вскинула лук, и у нее началась собственная дуэль. Стрела сорвалась, вонзилась в ствол, а охотник противника умело прятался в тенях, вынуждая девушку ошибаться. Но только он не учел, что сражение с нашей охотницей — это всегда двое против одного. Заигравшись, их парнишка-лучник был покусан, а вскоре и вовсе отправился на точку воскрешения, быстро спародировав ежа. Фарад выправился после первого удара. Сплюнул. Кинжал сменил хват, теперь прямой. Рубанул в лобовую. Лезвие мелькнуло у лица и горла. «Быстро!» Я качнулся в бок, уцепился водяным хлыстом за его кисть. Вода туго обвела его запястье и дернул на себя. Не ожидая такой атаки, араб поддался, полетел вперед, но когда я намеревался уже довершить начатое, он немыслимым образом сгруппировался и заехал мне коленом прямо в голову. «Вот это удар! Как он устоял!» Взорвались трибуны от подначек комментатора. Я развеял воду, потерял равновесие, едва не упал. Спиной прижался к дереву. Перед глазами все плыло. Эффект дезориентации слетит через 3-2... В меня тут же летит еще удар. Клинком прямо в голову. Я присаживаюсь, меняю стихию на лед и из нижней позиции, как на пружине, выстреливаю с собой вперед, встречая тело на ножи. Урон был хороший, но недостаточный. Под моими ногами взорвалась дымовая шашка, а затем я словил несколько маленьких метательных ножей. Расслабился, черт! Юля в текущей ситуации не придумала ничего лучше, чем стоять и заниматься своей прямой работой. Лечением. Кутерьма боя быстро завязалась в тупую драку, как возле клуба. Когда мы получили численное преимущество, охотница переключилась на противника-монаха. И они уже вместе пытались пробить женщину-варвара, которая будто не чувствовала их ударов. Не знаю, сколько у нее очков здоровья, но скоро это кончится. Фес почти накопил нужное ему количество ци. Идеальнее для него манекен не придумаешь. Сама она не атаковала и ничем не была вооружена, что странно. У Ильи дела шли похуже. Его противник оказался очень умелым фехтовальщиком, достаточно быстрым, чтобы не получать от танка урона. Но недостаточно сильным, чтобы бой быстро закончился. Дым развеивался постепенно. Но кинжальщика я все еще не видел. Зато услышал, причем не его, а варваршу. Низкий утробный рев, как дикий зверь. Она заорала, чуть не снеся нашего паренька просто своим рыком. И что-то незаметно изменилось. Это что, аналог жажды крови шамана? «Ять! Это крик Титана! Она достаточно урона впитала, берегись!» Орет Илья. И по нему тут же прилетает серия атак. Нечеловечески быстрая, куда аж шустрее, чем в прошлые разы. Его противник свирепел, находясь под эффектом крика. Получил мощное усиление характеристик. Сама женщина-воин, разыграв свою карту, скорее всего, уже решила, что битва выиграна. Набросилась на Феса, яростно размахивая совсем не женскими кулаками. И у них завязался настоящий кулачный бой. «Не могу поверить своим глазам! Что это? Боксерский ринг или главный турнир? Эти двое просто забивают друг друга, как отбивные! Вы поглядите! Ха-ха!» Со стороны смотрелось сюрреалистично. Они действительно просто махались на кулаках. Что называется, на мужика. И я бы поставил на эту варваршу, если бы не знал, что произойдет с минуты на минуту. Юля поддерживала нас. Залечила раны мне, Илье, Фесу, но всем было на нее как будто плевать. Если я считал, что с тактикой у нас так себе, то у наших врагов тем более. Накаркал. Упущенный из виду Фарад возник из-за дерева, усиленный криком Титана. Метнулся за спину к нашему крестоносцу и сделал то, что должен был сделать любой разбойник. Напал на лекаря со спины. Глава 18. «Не верю своим глазам! Чудовищный урон!» орет комментатор. Толпа беснуется, а мои глаза наливаются кровью. Я выпущу этому уроду кишки. Тесак, усиленный криком Титана, нанес несколько ударов наотмашь. Латы крестоносца смялись, загнулись рваными краями внутрь, вонзаясь в плоть. Рыжая вскрикнула, попыталась обернуться и контратаковать, но получила еще удар. Фарад рубанул ее от шеи до таза. Праведный щит, который гипотетически мог бы спасти ее от смерти, применить она не успела. «Минус один! Счет равный! Кто кого? Ставки повышаются!» «Хочу придушить этого оралу!» «Сучий потрох!» — вырвалось у меня несдержанно, когда я уже несся быстрым рывком к убийце Юли. Ее тело обмякло, повалилось на траву, залитую кровью, безвольной куклой. Я знал, что она сейчас очнется в реальности, но и ее персонаж и она сама будут целы. Но это не отменяет того факта, что я не хотел, чтобы кто-то из наших сегодня погиб. Но не тут-то было. Мой рывок сбили наперерез. Великанша бросила мутузить монаха и ринулась на меня. Я отлетел в сторону, сделал кувырок, кульбит и оказался на ногах. Тот подранок, которому я сломал колено, уже очухался и заходил ко мне сбоку. Трое на одного, значит. «Вот за что я люблю монахов! Это же всплеск ци! обращает внимание толпы на действия нашего кулачника оратор. «Сейчас посмотрим, на что годится этот парнишка!» Мощнейший выброс энергии прокатился по полю боя, затмевающий даже крик Титана. Мое тело, как и команды, усилено. И Фес наконец-то может раскрыться. Долго. «Я тебе башку оторву за Юльку!» — выкрикивает монах. Бусы на его шее ярко сияют, а его движения, теперь едва заметные и быстрые, устремлены на Фарада. «А я тебе! Посмотрим, кто прав! Хе!» Скалится кинжальщик, попутно уворачиваясь от серии клинков и ударов кулаками. «Давайте вместе!» — выкрикивает Кира. Ей в унисон рычит рассерженная кошка. Поединок, который был для меня и команды, в общем-то, проходным событием, превратился в вызов, который во что бы то ни стало нужно было преодолеть. Помню, конечно же, и о конфиденциальности. Никому не стоит помнить нас как странных, никому неизвестных игроков, применяющих еще более странные способности. Я быстро оценил обстановку. Все пределы. Фес крепко насел на Фарада, и сейчас я ему буду только мешать. Охотница выцеливает варвара, ловко маневрируя на поле боя. А Рита, повинуясь команде, была отправлена помогать Илье. Мне в противнике достался калечный. Его-то я и прибью первым. Энергия, струящаяся по кинжалам, трещала и рвалась в бой. Пора утолить эту жажду. Уступив пульт управления, рациональный Майкл отправился на отдых. И в дело вступил злой, очень злой Майкл. В два быстрых рывка я оказался в зоне досягаемости вихрями моей цели и, раскрутившись, выпустил сразу несколько атак вперед. Инерция бросила меня дальше, а я, как серфингист, был на гребне этих волн. Вплоть я врубился в считанные мгновения. Двойной эффект от навыков Леона на скорость и всплеска монаха, усиливающего нас всесторонне, позволил мне это сделать быстро и безнаказанно. Мечник было попытался сблокировать урон, предпринять хоть что-то, но в его глазах я видел зарождающуюся панику, которую тут же в его глазах и потушил. Труп не паникует. «Минус два! Скоро развязка! Невероятно быстрый выпад от Майкла отправляет на перерождение еще одного игрока! Ставлю на то, что бой закончится за минуту!» А толпа вторит ему, разгоняя новую бурю. Труп мечника лежал у ног, прислонившись спиной к дереву, к которому я его и пригвоздил. Я стоял возле, удерживая в липких от крови пальцах кинжалы. Энергия бурлила внутри, рвалась наружу, сердце колотило, будто хотело выскочить. Я едва сдерживался, чтобы не взорваться яростью, но должен сыграть обычного игрока. Юля, ее тело в траве, глаза пустые. Красное на зеленом. Я не был так зол со времен похищения моих друзей. Хотя это же просто турнир, чуя, взвинтился-то так. Оглянулся. Фес дрался с Фарадом на равных. Его кулаки мелькали, но тот тоже не промах. Блокировал и уворачивался. На контратаку окна у него не было. Кира раз за разом натягивала тетиву своего небольшого лука, выпуская стрелы по целям, на которых висели метки охотника. Ее классовый навык. Илья отбивался щитом, но под эффектом всплеска от Феса обрел дополнительную маневренность и постепенно переходил в наступление. «Майк, сзади!» — крикнула мне Кира. Голос резкий. Рядом со мной просвистела стрела. Я рванулся в сторону. На чистых рефлексах. Кулак великанши врезался в землю там, где я стоял мгновение назад. Камни разлетелись, трава взорвалась клочьями. В лицо ударил запах пота. Она рычала, глаза горели, как у обезумевшей. У нее, видать, аркданс с примесями запрещенки. Рывок вперед, кинжалы покрываются льдом. Удар в бедро, заход за спину. Лед хрустнул, врезался в плоть, кровь брызнула, тут же замерзла, повисла красными сосульками. Варварша взвыла. Обернулась в полоборота, замахнулась. Ее рука как молот, но я ушел еще глубже за спину, скользнув по мокрой траве. «Гаси ее, Майк!» — рявкнул Илья. Дал зуботычину своему противнику, а на щит словил ответку. Я крутанулся, и серией атак быстро заразил ее мощью пожирателя. Толк с ее огромного запаса здоровья был, но вытечет она быстрее, чем время действия эффекта завершится. Отступил, чтобы ненароком не схватить в ответ. Это может быть очень болезненным. На поле боя изменения. Фарад, скрученный пополам, хрипел. Тесак в его руках дрожит, но на ногах держится. Это Фес его так отделал? Жесть! У бородатого на лице живого места нет. Фес скалится, глаза злые, пот течет по лбу и вискам, застилая глаза. «Ну чё, говноед, проверили!» — прорычал он. И в голову лидера Аль-Муалим летит колено. Больше походило на казнь, чем на удар. Тот отлетел, всей тушей вмазался в ствол дерева с такой силой, что под ним треснула кора, и плюхнулся на землю мордой вниз. Кира переключилась на раненую мной громадину. Стреляла без пауз. Перья стрел торчали из плеч, груди, да откуда только не торчали. Рита напрыгнула сзади, вцепилась в ее предплечье. Клыки рвали кожу, мышцы. Былой задор этой по-настоящему свирепой варварши угасал. Глянул на системку, еще 3-4 секунды проживет. Она ревет, машет руками, пытается сбросить пантеру, но та держалась крепко, вонзив в плоть когти. «Что происходит? Я был прав? Минута почти истекла, а странники полномасштабно закатывают своих врагов в землю. Вот это бой!» «Никак он не уймется!» Под орех разделали и последнего, на ком завис Илья. Он и сам бы справился. Его соперник уже едва держался на ногах и умудрялся только блокировать удары через раз. Но мы решили не расстраивать комментатора и завершить эту по-настоящему тупую драку как можно скорее. Мне было физически противно тут находиться под взором такого количества людей и корчить из себя простого игрока. «Поздравляем! Вы победили команду Аль-Муалим. Первый этап пройден. Обратитесь к распорядителю турнира для регистрации в основной сетке турнира. Получено достижение «Воин арены». Сразиться и победить в одном турнирном бою». Интересная у Фарада судьба. Второй раз он попадается мне на пути, и второй раз за победу над ним я получаю достижение. Что ж, хрен с ним. Сейчас никаких споров между нами не было. Чисто столкновение интересов. Зрителей мы развлекли знатно. Не уверен, чтобы кому-то еще так кричали во время боя. «Хлеба и зрелищ, говорите, древнейший постулат, так необходимый людям». Но итог этого боя — не эти овации и не достижения, и даже не проход в основную сетку. Это осознание, насколько мы уязвимы. Даже против такого бича, как этот Фарад. Даже при такой, казалось бы, внушительной разнице в уровнях. Он просто применил свои способности так, как этого ожидают от его класса. И убил Юлю, не моргнув и глазом. Окажись мы в ситуации, близкой к настоящему бою, это была бы трагедия. Ужасная. Меня трясло. Уже не от злости и не от пульсирующего адреналина, а от судорожных попыток разрешить эту дилемму. Как качаться? Где? Мои планы по развитию идут вразрез со здравым смыслом, с инстинктом самосохранения. Вот он-то во мне и орал, призывая к благоразумию. Но струсил бы старый Майк, тот, который осторожно и методично готовился к каждому походу в подземелье. Выбирал специально на десяток уровней ниже себя врагов. Был методичен, расчетлив. От него мне досталось хладнокровие. А решимость появилась у нового Майкла. Мне точно нужно к мозгоправу. Я стал думать о себе самом в третьем лице. «А на поле боя приглашаются две новые звезды!» Голос комментатора потонул в воплях с трибун. «Вот и славно. Наши 5 минут славы прошли. Пора и честь знать». Тем же методом, как нас на арену призвали, вернули и обратно, на места, которые мы занимали. Только теперь вчетвером. Пятая у нас в реальности. «Фух!» — выдохнул монах, покачал головой и опустил плечи. «Можно я скажу честно?» «Скажи», — кивнул я, хотя я знал, что он скажет. «Это было плохо. Мы победили, но привкус нехороший». «Нехороший», — согласился Илья. «Надо выйти в реал. Я хочу знать, как там Юля». «Я только что хотел это предложить. Поддержал я идею. Неизвестно, как она пережила смерть. Думать о том, что гибель на арене не дает индульгенции от топ-правил, мне не хотелось». «А вы вместе живете?» — вкрадчиво поинтересовалась Юля, поглаживая вымотавшуюся питомицу. «Да, втроем. И робот дворецкий», — гыгыкнул Илья, как всегда стараясь разрядить обстановку. «Классно. А мы с Фесом тоже скоро будем». «Не понимаю, зачем она это говорит. Может, она так справляется со стрессом? Через легкие, непринужденные разговоры». Хотя болтливость за ней не была замечена. Илья сделал дружеский тычок локтем в бок монаха и ухмыльнулся. Тот залился краской и почесал череп. «Да, переезжай к ней в Нью-Близ из предместий. Вместе будем». «Молодцы. Это дело нужное». «Так, ну ладно», — хлопнул я в ладоши, призывая всех к вниманию. «Мы с Илюхой сейчас выходим, надо подругу проверить. Если все будет хорошо, быстро вернемся». «Понял. Нам что-то конкретное делать?» — решительно кивнул парень. «Нет, отдыхайте, занимайтесь своими делами. Но к полуночи, чтобы были в игре. Сможете?» Они оба утвердительно покачали головами. «Замечательно!» «Эй, странники, да?» К нам обратился низкого роста, крупный, как тумбочка, мужчина с мощным иракезом. «Ну и жару вы задали! Я на вас 1000 ставил! Красавчики!» Игрок Кирилл, уровень 78. «Вот спасибо!» Во все 32 поприветствовал подошедшего Кирилла Илья. «А ты сам-то участвуешь?» «Не, я ремесленник. Драки — это не мое. Зато вам, как победителям, 10% дисконт на мои работы». «Кую, стал быть, разное. Добавляйтесь в друзья, буду рад». Упер он могучие руки в не менее могучие бока и принял горделивую позу. Мы улыбнулись внезапному другу, добавили его в список друзей всем своим немногочисленным составом и распрощались, ссылаясь на дела. Были и другие, кто обращал на нас внимание. Кто-то делал выкрики, порой же дружелюбные, изредка и не очень. Но так явно с нами заговаривать никто не спешил. Оно и к лучшему. Решение выйти из игры мы приняли совместно, но прежде, чем рассинхронизироваться, решили с арены выбираться. Время 8:00. Неизвестно, что тут будет к моменту, когда надо будет возвращаться. Не хотелось бы оказаться посреди толпы. «Мы с Кирой тоже выйдем тогда. К полуночи зайдем, как и договорились». Махнул нам Фес, а темноволосая рядом с ним дружелюбно улыбнулась. Мы с Танком помахали в ответ и прожали выход. Рассинхронизация. Что-то витало в воздухе. Липкое, прохладное, выкручивающее суставы. Фигурально, конечно же. Оборудование мерно гудело, рядом с нами никого нет. Кресло Юли пустое. Лишь легкая прохлада от кондиционера и мягкий свет лампы под потолком. Мы с другом переглянулись. Глядя на его перекошенное лицо, я почти уверен, что он чует то же самое. Но что именно? «Эй, Альфа!» — крикнул я в пространство комплекса и спрыгнул с кресла. Я все еще был не особенно ловким, но благодаря азиатке и ее медкапсуле я хотя бы могу встать без чьей-то помощи. «Майк, что-то мне как-то...» Косноязычно стал выражать свои эмоции здоровяк. «Спокойно. Сейчас найдем кого-нибудь, спросим, что тут да как». И мы пошли. Покинули игровую комнату, прошли мимо лаунж-зоны, обогнули гигантские аквариумы, вышли в холл. Из живых — никого. Из искусственных — двое. Поливают цветы. «Андроиды, где главный? Мне нужен Альфа!» — окликнул я этих двоих. Они тут же отозвались. «Господин, наш главный сейчас в медицинском блоке. Уведомить его о вашем визите?» «Да», — кивнул я и достал коммуникатор. Выбираю из списка контактов Мэй и предпринимаю попытку дозвониться. «Данный абонент сейчас не может быть вызван. Вы можете оставить голосовое сообщение после звукового сигнала», — услышал я из устройства. «Что происходит?» — спросил я вслух, но вопрос был риторическим. «Пошли в медблок, и поскорее», — указал я Илье кивком на лифт. Он с той минуты не проронил ни слова. Шагами быстрыми, нервными, мы пересекли центральную часть здания и остановились у лифта, вызвав его. В ожидании секунды тянулись омерзительно долго, а поднимающаяся волна тревоги спутывала все мысли так сильно, что я тупо пялился в пустоту. Наконец, мы с другом услышали столь желанный звуковой сигнал. Створки отъехали в стороны, мы вломились внутрь, указали нужный этаж и вновь погрузились в томительное ожидание. В голове крутился один единственный вопрос: что происходит? Если поразмыслить, откуда вообще чувство тревоги? Влияние восприятия от прокачанного в игре интеллекта? Шестое чувство? Ответов у меня не было, но успокаивало то, что в таком состоянии я был не одинок. Снова звуковой сигнал. Вышли в белоснежные коридоры и шли так, что едва-едва не переходили на легкий бег. Двери кабинетов сменялись одна за одной, пока я не услышал механический возглас. «Господа, прошу сюда!» Из-за поворота на меня смотрит камердинер. В свойственной андроиду манере держать лицо, но даже сквозь призму того, что он не живой и что в его алгоритмах не прописана эмоциональность, это для других андроидов настройки, я вижу на его лице тень тревожности. Если минутой ранее, до того, как мы встретили нашего управляющего комплексом, я уповал на то, что мне почудилось, и это все происки уставшего сознания, то теперь в своих мыслях я укрепился. Мы с Ильей перешли на бег. Остатки коридора преодолели за несколько секунд, завернули за угол и вбежали в единственную открытую дверь кабинета. Сброшенная на пол Юлина одежда. Медицинская капсула, внутри, за рифленым мутным стеклом, хозяйка одежды. На полу, непосредственно перед устройством, сидит Мэй, держа в одной руке планшет, а в другой — отвертку. Нижняя защитная панель с капсулы снята. Вся электроника наружу. «Твою мать!» «Что здесь творится?» Срываюсь я, выдергивая Мэй из рабочего транса. «Майкл?» «Она умирает. Ей сожгло синапсы». Хладнокровным, безжизненным голосом ответила сидящая к нам спиной девушка. Мы с Ильей подлетели к ней с двух сторон и наклонились. Когда говорят, что на человеке нет лица, подразумевают определенную эмоцию. Вот конкретно ее сейчас можно использовать как эталон. В груди все оборвалось. Что значит умирает? Как так? «Мэй, объясни, что нам нужно сделать? Что делать?» Не сдерживаюсь я и совершенно теряю самообладание. Короткий всхлип. «Зелье не помогло. Смена интенсивности подачи гамма-геля не помогла». Еще один всхлип. Ее плечи дрожат. Я беру себя в руки, выдирая из черных болезненных раздумий. Присаживаюсь на корточки и кладу ей руку на плечо. «Мэй, что мы можем сделать? Какие идеи? Я сделаю все, что угодно. стараюсь выбрать тон максимально спокойный и сдержанный. Насколько это вообще возможно в этой ситуации? Савелосы, чудо. Задание принято. Из лап смерти. Цель — найти способ спасти Юлиану от гибели. Внимание! Задание ограничено во времени. Обратный отсчет. 59 минут 44 секунды. Глава 19. Смахиваю систему. В последний раз подобную я получал, когда моим друзьям угрожали сборщики. Сажусь рядом с Мэй, а внутри клокочет чувство безысходности и нереальности происходящего. «Мэй», — также спокойно говорю я, — «пожалуйста, объясни все с самого начала». Она поднимает на меня глаза. Врагу не пожелаю, чтобы на него так смотрели. Боль, смешанная с непониманием. «Я следила за вашими показателями лично. Знала, что у вас турнирный бой, хотела, чтобы все было гладко». Начала она пугающе безжизненно. «В какой-то момент ее соединение на миг оборвалось. Я проверила браслет. Он без брака. Сердечный ритм усилился. Давление и пульс нарастали. А затем — клиническая смерть». Я слушал внимательно, но каждое ее слово резало меня как лезвие. «Когда это произошло, я экстренно ее отключила. Но в себя она не приходила. Альфа помог». Она кивнула в сторону камердинера, застывшего в дверном проеме, старающегося слиться с окружением. Что произошло дальше? «Мы перенесли ее в медкапсулу. Кому как не мне знать, чем грозит кислородное голодание при клинической смерти», выдавила она, склонив голову. Пряди черных растрепанных волос упали на лицо. «Я активировала сканирование жизненных показателей. Реанимационные программы, поддержание тела. Все это мертвому плепалка». Укусил себя за внутреннюю часть щеки. «Мертвому. Как цинично». Когда поняла, что ничего не помогает ее стабилизировать, стала разбивать обсывку. Хочу перепрограммировать капсулу на большую подачу гамма-геля. Но заключение систем о ее состоянии — это полный бред. Объясни. Ее телу ничего не угрожает, Майк. Но она мертва. Я не знаю, как это объяснить. Она закрывает лицо руками и тихо всхлипывает. Илья, камнем застывший подаль, включается в ситуацию. Присаживается по левую руку от азиатки, обнимает ее крепкими тяжелыми руками и шепчет. «Эй, беглянка, ты же знаешь, что делать!» Начал он голосом ровным, спокойным, но в его глазах я видел панику. «Я поносила тебя, так меня не называть!» Схлипывает она, шмыгает носом, но в момент взбодрившись продолжает. «Так!» Откидывает наши руки. «У нас есть три варианта». «Какие?» — с надеждой спрашиваю я. «Нам нужен вертолет, клиника и врач. Капсула, тем более нашего образца, здесь бессильна». «Какие еще два?» — спрашивает Илья. «Нам нужен игровой артефакт, что-то вроде воскрешения или сильнейшего исцеления. Либо третий вариант. Другой топ-игрок, Майк». Она смотрит на меня глазами, полными слез. «Такой игрок, у которого есть сильные исцеляющие заклинания. Я ведь верно понимаю природу ваших способностей?» «Верно. Я иду в игру, дайте мне 15 минут». Говорю я, абсолютно не представляя, что буду делать. «Постой, Майк! Что ты задумал?» — напрягается друг. «А что еще тут думать? Время идет». Я им не сказал про таймер, но, наверное, и не стоит. «Нужно что-то делать. Мэй права, выбора у нас немного». Ответив другу, я обращаюсь к технику. «Пожалуйста, найди способ вызвать сюда вертолет, самолет, да хоть сраную ракету, на случай, если у меня не получится. Я вернусь через 15 минут». «Не мне тебя учить», — говорит Илья, глядя на меня серьезным взглядом. «Но в игре есть предмет, который называется «Сияние рассвета». Одноразовый артефакт, который при смертельном ударе по владельцу не дает ему умереть, восстанавливая его запас здоровья.